когда я стану старушкой и когда я переживу все царские тюрьмы и централы, я буду сидеть и рассказывать о них внукам. Конечно, если мне суждено стать бабушкой, Анюта оперлась обеими руками на стол и встала. Очень прошу, сегодня будем только веселиться. Она отошла в угол комнаты, где стоял маленький, обитый плюшем диван, и потребовала: «Алеша, пожалуйста, принеси граммофон. Мне не хочется уходить отсюда в большую комнату. Там холодно и неуютно. Ольга Петровна, я не очень превышаю свои права именинницы».